Глава 28. Выбирать вообще не хотелось. Хотелось просто размазать этого придурка, решившего поиграть не пойми в кого. В отца? В судью? В вершителя судеб? Пофиг, валить его надо. Я приглушил визор, типа прикрыл глаза, чтобы подумать. А Иллиот тем временем начал обратный отсчет, дав мне на раздумье всего 10 секунд. «Как же не хватает искорки!» «Сейчас бы нормально просканировать капсулы, получить все данные вплоть до пульса и температуры тела». Я активировал ведьмачье чутье и направил его на капсулы. Убедился, что во всех трех есть органика, но не более. Перевел взгляд на девушку. Стрелять сквозь нее не буду точно. Скайкрафтовая пуля пробивает Астериус. А человека, как того хомячка, скорее всего, разнесет в клочья. Шанс, что это будет минимальный аккуратный надрез на вылет, мог бы сработать где-нибудь в районе плеча, но страйкера я так не свалю с одного выстрела. Визуального контакта с ней нет. Повязка на глазах мешает, как и мне дать подсказку, так и ей намекнуть, куда дернуться. Прозвучала цифра 6, а я так и не приблизился к разгадке. Посмотрел на головы дроидов на столе. Может, подмигнет хоть кто-нибудь? У одного что-то промелькнуло, буквально пара ярких пикселей, словно что-то выключилось или, наоборот, включилось в системе. Я уставился на мониторы. На них хоть что-то происходило. 3 зоны, в каждой по 12 мониторов. В левой зоне все нейтрально. Картинки с показателями есть, но ровные. В средней зоне одно из изображений с иконкой экскаватора только что потухло, зато такая же появилась справа. Пересменка, что ли? Автоматика переключила управление на третью капсулу. То есть вторая капсула пост сдала, третья приняла. А первая как отдыхала, так и продолжает. Я стал судорожно вспоминать график дежурства, увиденный на стене на входе. Ночная смена точно была у младшего брата, так что третью капсулу вычеркиваем. У папаши вроде бы утро. И тогда, если график актуальный, отец семейства должен быть в первой капсуле. Прозвучала цифра 3. Капец. А у меня только одна версия, и та основана на куче допущений. Галлахеры — противоречивое семейство, но... Будем надеяться, что в вопросе работы они настоящие педанты. А еще будем надеяться, что Иллиот просто выкинул папашу из капсулы и занял именно его место. 2, 1... Я выстрелил. Одна версия лучше, чем ни одной. Ближайшая ко мне капсула треснула. От аккуратной дырочки на уровне головы оператора во все стороны побежали трещины. Малышка Нисса всхлипнула, но хотя бы не захрипела в предсмертных конвульсиях. «Эй, ты здесь? Или я выиграл?» — окликнул я. «Если все закончилось, сегодня напьюсь. Еще и закузю с его дежурными отдельно выпью». Я подошел к капсуле, пытаясь понять, где у нее замки. Стукнул и, как только появилась узкая щель, дернул крышку вверх. Скаутган при этом не убирал. Но опасности уже не было. Дурацкая игра больного человека завершилась. А моя ставка сыграла. Наконец-то выдохнул, сидя в кресле. Прямо сейчас выпью. В Эбе точно что-то должно было остаться. Выдержал паузу, стряхивая с себя ощущение чего-то мерзкого и липкого. Нервная игра с жесткими ставками. Даже думать не хочу, что было бы, допусти я ошибку. Подошел к еще ничего не понимающей девушке, начал говорить с ней. Фигню какую-то успокаивающую, чтобы она не дернулась, пока я разжимаю пальцы клона. А как только это произошло, она буквально сложилась пополам и рухнула на пол. Сорвала повязку со скотчем и, одновременно матерясь и рыдая, набросилась на замершего дроида. Пнула его, взвизгнула от боли и уселась на пол. «Теперь уже только рыдать». Никогда не считал себя великим утешителем, особенно если это касалось женщин. Тем не менее, аккуратно приобнял девушку за плечи и постарался на уровне энергии передать ей ощущение, что все хорошо и опасность миновала. Понятия не имею, сработал ли этот метод или девушка пошла по своему пути, но, нарыдавшись вдоволь, она подняла красное, мокрое лицо и вытерла остатки слез руками. «Он убил папашу Галлахера». Тихо произнесла она и снова зарыдала, уже в открытую, не пряча лицо, широко открывая некрасивый рот. При этих ее словах я вспомнил про отрезанную голову на столе. Соглашусь, не лучший натюрморт для успокоения. Поспешно подошел к столу и убрал с него доказательства варварского убийства. Положил голову за кресло, подальше от девушки. «Ниса?» — позвал я девушку, а когда она утвердительно кивнула, продолжил. «Надо помочь твоим братьям. Что он с ними сделал?» «Что-то вколол. Он всем нам что-то вколол. Но им потом добавил. А отца...» Едва окрепший голос вздрогнул, но потом, наоборот, стал крепче и как-то злее. «Чудовище точно мертво?» «Гарантированно!» — кивнул я, но потом подошел к дроиду и на всякий случай пробил клинком висок. Тут Ниса залепетала слова какой-то молитвы, кажется, на латинском. Я не стал вдаваться в смысл текста. «Надо сказать сатане, чтобы он хорошенько поджарил его в аду», — объяснила мне Ниса, закончив со своей скороговоркой. «Не знал, что на этот счет существуют специальные молитвы». «Надеюсь, он тебя услышит», — сказал я и подошел к операторским креслам. Открыл среднюю капсулу. Передо мной лежал молодой светловолосый мужчина. Рот его был приоткрыт. Грудь спокойно поднималась и опускалась, совершая вдохи и выдохи. «Это Бран», — сообщила мне немного пришедшая в себя Ниса. «Кажется, обращение к сатане и уверенность в том, что теперь-то Илиот понесет заслуженное наказание, ее сильно приободрили. Меж тем я открыл третью капсулу. Как понимаю, со старшим братом, Киллианом. Он и выглядел старше, со своей короткой стрижкой. Мне бросилось в глаза большое родимое пятно с неровными краями на подбородке. «У вас есть реанимационные комплекты? Надо бы провести диагностику. Попробуем привести их в чувство». «Есть», — уверенно ответила Ниса. «У нас тут все есть. Папаша Галлахер был готов даже к ядерной войне, только вот...» Девушка посмотрела в сторону кресла и снова всхлипнула. «Только вот не к такому». «К такому невозможно подготовиться. Впрочем, как и к ядерной войне», — мягко сказал я. В памяти почему-то всплыла картинка, которую я наблюдал на своеобразном проекторе в древнем городе. Вспышка и землетрясение, цунами, взрывы, огненные зарево на месте целых городов. «Почему нельзя?» — наивно поинтересовалась Ниса. «Потому что молитвы на этот счет еще не придумали. Да и непонятно, каким силам молиться». Девушка коснулась руки сначала Брана, а потом Киллиана, и снова прошептала какую-то молитву, а потом направилась за медикаментами. «Алекс! Алекс! Прием!» — раздался голос Паулса в моем наушнике. «Что там у тебя? Мы подъезжаем к ферме!» «Преступник обезврежен, то есть убит. Владелец фермы мертв, двое без сознания, нужна медицинская помощь», — кратко ответил я, сообщив капитану сразу самое важное. «Ждем вас. Попробую открыть ворота и шлюз». Пауэлс поблагодарил меня за помощь и заверил, что награда из-за второго преступника не заставит себя долго ждать. «Что ж, осталось собрать сет. Хотя Илиота я и бесплатно бы убил, чего уж там». Дал еще несколько вводных капитану относительно лишенных сознания парней в операторской. И пока не найденное тело старшего Галлахера упомянул. И пошел искать пульт управления воротами. Тут же получил сообщение от Искорки, что дрон пересек границу сектора и на данный момент парит над небольшим городком под названием Дамптаун. Другими словами, старая свалка на перекрестке между секторами. «Проведи мне экскурсию», — обратился я к Искорке. «Просьба повторить команду. Задание не распознано системой», — отозвался дрон. «Ясно, понятно. Ты не для этого предназначена». «Детальное сканирование местности и визуализация изображения. Масштаб 120%. Скорректировал я свой запрос. Здесь уже дополнительных вопросов у Искорки не возникло. Дрон полетел по ночному городку, снабжая меня необходимыми деталями. Я же открыл ворота авангарду и застыл перед мониторами, рассматривая карту-картинку. Три главных улицы, в основном с мастерскими и с магазинами электроники. Два больших жилых модуля, под крышами которых тоже есть какая-то инфраструктура. Еще штук шесть поменьше. Здесь они не лепились к главным, а стояли отдельно. Поселение было в разы меньше Айстауна, но с собственным небольшим производством, название которого было мне уже знакомо. Здание энергетической компании City Flash было обнесено охранным забором. На территории производства я заметил три прилегающих к нему жилых ангара. Вся территория освещалась умными фонарями, которые сами регулировали интенсивность освещения в зависимости от информации, передаваемой с установленных датчиков. Само здание представляло собой двухэтажный цех прямоугольной формы. Несколько окон светились холодным светом. Видимо, там работали и в ночную смену, или просто следили за показателями выработки энергии. Вокруг города стояли местные ветряки, столбы с катушками наверху, которые поглощали и преобразовывали энергию мерзлоты. Над ними сверкали длинные хвостики энергетических разрядов. При взгляде на эту картинку создавалось ощущение, что весь городок окружен грозовыми тучами с прорезывающими в воздух молниями. Свалка и завод по переработке отходов, а также переплавки сломанных дроидов находились с другой стороны города. И тянулся этот завод на всю ширину улиц, загибаясь буквой «Г». Практически забор из старых транспортников, техники и запчастей спотов и дроидов. Отдельно стоял цех по переплавке Скайкрафта. На улицах было пустынно. Я увидел всего один транспортник. Он подрулил к одному из жилых модулей, дождался открытия шлюза и закатился внутрь. Изучение местности прервал авангард. Три машины залили все вокруг светом мигалок, и уже через минуту со всех сторон затопали стальные ноги дроидов. Медицинский дроид, больше похожий на робота-сапера с кучей датчиков и манипуляторами, и четыре боевых клона, среди которых был и Пауэлс. По новой повторять ничего не пришлось. За меня это сделала Ниса. Она взяла себя в руки и была настолько серьезна и собрана, что, кажется, на ферме теперь руководить всем будет мамаша Нисси. Вы покидаете центр управления буревестника. До рассинхронизации 5, 4, 3. Не отключайтесь, I'll be back после рекламной паузы. На 37-й никто и не думал ложиться. Все ждали меня, а если говорить точнее, то моего рассказа про события на ферме Галлахеров. Эбби, правда, уже не налегала на спиртное. Сидела с мрачным видом и пила молекулярку из стакана, явно еще не придя в себя полностью. Зато австралийцы и Боб не отказывали себе в том, чтобы отметить смерть маньяка. Я увидел ряд пустых пивных бутылок на полу на кухне, а перед парнями стояла открытая бутылка джина. Как только я появился в гостиной, все тут же набросились на меня с расспросами. Ну, а я на джин. Не самый мой любимый напиток, но... Как-то давно, еще в прошлой жизни, сами его готовили. Разводили спирт и закидывали туда можжевелые шишки. Довольно бодряще получалось. «Все равно смерть этой твари не вернет миру ни Сода, ни его ребят, ни этого старика Галлахера», — проговорила Эбби, когда я закончил свой рассказ. «И я надеюсь, что молитва девушки сработает». «Ну, это была не совсем молитва, а как бы просто обращение к сатане», — поправил я. «Пусть так», — проговорила Эбби. Она осушила свой стакан и налила себе джина из бутылки. «Ага, главное, что не Айсфара!» Хохотнул Боб, и австралийцы тут же потребовали новую историю. Я еще немного посидел с командой, чтобы полностью удовлетворить их любопытство по поводу Иллиота и Галлахеров, а про возмерзание мне вспоминать не хотелось, так что я передал слово Роберту, пожелал всем спокойной ночи и пошел спать. «Добро пожаловать в центр управления буревестника. Челап на Чиле!» Утром понял, что ловля преступников меня увлекла. И пусть хакер выглядел самым безобидным из всей троицы, но сет действительно надо собрать. Попрощался с Галлахерами, добрел до Митсубиси и, включив автопилот, поехал в Дамптаун. Связался с Паулсом и получил информацию, что заезды в город были и довольно много. Только вчера пришло несколько караванов. Но пока никто не выезжал. По крайней мере, открыто. Как именно Тимоти Блас проскочил посты авангарда, оставалось загадкой и, судя по ощущениям от разговора с Паулсом, только для меня. Но в дела авангарда, а здесь явно была или халатность, или вообще сговор, меня посвящать не стали. Шанс, что преступника еще в городе, был очень большим. При свете дня Дамптаун выглядел не так романтично и уютно, как ночью. Обычный промышленный городок, выросший между свалкой и электростанцией. Старые дроиды, в основном типовые инженеры. Редко встречались клоны защитников. Ни боевых, ни оригиналов пока не видно. Днем ожила свалка. Парковка у входа заполнилась машинами. Я заметил даже грузовик, который что-то разгружал у одного из входов в длинное здание. Прошелся по местным магазинам. Точнее, пронесся над вывесками. Генераторы, запчасти, электроприборы, средства связи, шлемы и даже капсулы. Полный набор юного хакера. Решил, что местный маркет будет первой точкой, куда я наведаюсь, когда доберусь до городка, так сказать, воплоти. Искорка пошла на второй круг и в какой-то момент зависла над свалкой. «А это что такое?» «Искорка, приближение 200%!» Дал я команду. Прямо за забором, внутри свалки, стоял транспортник, некогда мощный. А сейчас он выглядел так, будто его не одна стая стригунов потоптала. Морда его была смята, как будто от столкновения с чем-то или с кем-то очень большим. Приоткрытая пассажирская дверь болталась на ветру. А на боку машины я разглядел два логотипа. Один ностальгически знакомый — РИП, а второй — поменьше — логотип совместного предприятия, которое снарядило экспедицию по поиску сектантов. В которой, в том числе, состояла Анна, внучка Симонова. И куда звали меня? Притормозил и вернулся ненадолго в реальный мир. Начал звонить. Анна долго не брала трубку, а когда наконец ответила, то раздраженно попросила меня говорить побыстрее. «Белов, ты как всегда не вовремя. У тебя что-то срочное?» «Всего лишь хотел удостовериться, что с тобой все в порядке», — примирительно сказал я, зная за ней черту всегда торопиться самой и, как следствие, торопить всех вокруг. «Ты меня с собой не перепутал?» — засмеялась девушка. «Увидел ваш транспортник рядом с Дамптауном, и выглядит он так, как будто что-то случилось». «Ну, на самом деле много что случилось», — вздохнула Анна. Ее первоначальное раздражение ушло. Теперь она говорила спокойно и даже как будто приветливо. «Мы наконец-то напали на след». «Где вы сейчас?» «Недалеко от Диптауна. По меркам этой треклятой мерзлоты не очень далеко. Следили за одним типом, и он привел нас к базе сектантов. А сейчас я даже не могу тебе объяснить, где мы. В каких-то ледяных дебрях. Вокруг ни души». «Скинь мне координаты», — попросил я. Анна упрямиться не стала и тут же выполнила мою просьбу. «В мерзлоте люди определенно становятся сговорчивее. Какой у вас план?» «Гончаренко готовится к штурму базы этих самых свидетелей. Это все, что я знаю. Меня, как ты понимаешь, в боевые задачи не посвящают. И, честно говоря, я уже сыта по горло работой в поле. Не мое это». «А Гончаренко — это кто?» «Наш главный силовик, если коротко. Ладно, пора бежать». «Стой, ты тоже на штурм?» «Кто-то же должен оборудование изучить, пока его какой-нибудь торопыга не сломает, или, наоборот, пока его сектанты не спрячут». Хмыкнула Анна, явно намекая на меня. «Будь осторожна, ладно? И держи меня в курсе, я попробую до вас доехать». «Мир, что ли, перевернулся, что ты мне про осторожность говоришь, а не я тебе? Ладно, мне пора собираться. Не ожидала, что ты позвонишь, но рада». Я даже попрощаться толком не успел, как Анна сбросила звонок. Вернулся к Ориджу и переключился в режим ручного управления. Погнал в Дамптаун. Теперь у меня там было как минимум два дела.